Глава вторая. Италия. Сан-Биаджо. 2003 год. Я воплощение ненавистной силы. Не кстати, по незнанию полюбила. Что могут обещать мне времена, когда врагом я так увлечена? Шекспир. Ромео и Джульетта. Вакханалия необратимости. Разум с сердцем рулетку крутит. Рвется тонкая нить к одержимости. Правда в голову всех рассудит. Ульяна Соболева. Он сидел за столом напротив, перебирая четки темными сильными пальцами и высокомерно попивая вино в расстегнутом черном пиджаке и такой же черной рубашке. Мне видна его мощная волосатая грудь и массивная золотая цепь с крестом на бычьей шее. Изменился за это время, возмужал. На скулах густая щетина. Если бы моя ненависть не сжирала меня, не испепеляла все мое существо болью, я бы с яростью рыдала о его красоте, потому что это адская насмешка, издевательство и кощунство дать такую внешность подобной твари. И если человек может вообразить самые мерзкие пороки, на какие способны лишь исчадия ада, то все они здесь, в нем, под его грудной клеткой, прямо в гнилом сердце. Я знала о нем все, знала так много, что уже только ради этого стоило убить. Паук любил рассказывать мне раньше, исповедоваться перед своей жертвой о своих грехах, положив голову ей на колени, а уже через несколько часов вытирать об нее ноги, как о вонючую тряпку. Иногда мне казалось, что он зависим от своей лютой ненависти ко мне, и она его подпитывает. Наивная дура. Решила, что если прошло столько времени, то паук уже меня не найдет. Позволила себе снова начать жить, позволила любить себя и надеяться стать снова счастливой, стать кем-то, но не Вереском. Паук смотрел издалека мрачным, тяжелым взглядом. Пиршество по случаю нашего венчания окончилось, и многие гости разъехались по домам, а некоторые все еще сидели за столом и упивались вином, хватали руками многочисленные десерты, мясо и сыры. Такие же животные, только более примитивные, его шакалы. Я так и видела на их мордах плотоядный оскал. Скажет им фас, и они разорвут любого, чтобы раболепно положить к носкам его ботинок куски мяса. Это была пытка — сидеть здесь, пытка слышать музыку, видеть веселье, пьяные лица. Мне хотелось заорать, чтобы они прекратили. Это жуткий день, такой же жуткий, как и 8 лет назад, когда Демартель уничтожил всю мою семью. А меня... Меня заперли в клетке и убивали изо дня в день. Он убивал. Как вампир выкачивал мою кровь и заставлял расплачиваться день за днем, месяц за месяцем за грехи моего отца. Я ни к чему не притронулась, так и смотрела в тарелку застывшим взглядом, пока не почувствовала, как меня рывком подняли на ноги. «Я сказал, пошли в спальню. Ты глухая?» Он пьян, и его огромные глаза с тяжелыми большими веками жадно смотрят на меня, вызывая ужас и отвращение. Нет ничего страшнее мрачной черной похоти в его глазах. «Я еще не поела. Ужин окончен!» И вдруг наклонился к моему лицу. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловала. Я забыл вкус твоих губ». От неожиданности судорожно сглотнула. «А я хочу, чтобы ты сдох прямо сейчас!» Красивая усмешка. Одним движением выхватил пистолет из-за пояса и тут же приставил к голове проходящего мимо официанта. От неожиданности я со свистом втянула воздух. «Фейерверк из мозгов в твою честь, Вереск. Ты знаешь, какого они цвета? Хочешь увидеть прямо сейчас? Они нежно-розовые, иногда серые. Давай посмотрим вместе. Тебе разве не интересно?» Официант тихо молится по-итальянски. Он молоденький, ему едва можно дать 20. «О, господин, спаси! Господин, не надо!» Я бросила взгляд на дрожащего мальчишку и снова посмотрела на Мартелли. «Он младше Марка. Зачем? Не трогай мальчика!» «Мы оба знаем, что его возраст не имеет значения. Поцелуй за жизнь!» «Такая мелочь!» «Конечно, ты ведь привык все покупать. Что есть человеческая жизнь, если Сальваторе Ди Мартелли хочет развлечься?» «О, ты назвала мое имя. Давай, повтори его еще раз. Мне нравится, как ты его говоришь. Я дьявольски соскучился по нему твоим голосом, Вереск». «Вереск давно умерла». «Разве я не дьявол из Палермо? Я ее воскресил для себя». «И нет, сладкое, это ты покупаешь его жизнь. Плати». «Не люблю ждать!» Наклонилась и коснулась губами его губ, вздрагивая всем телом, ощущая едкую волну протеста вместе с каким-то оглушительным и ненавистным наслаждением. И вдруг почувствовала, как он вцепился пальцами в мои волосы, отрывая от себя и не давая поцеловать. Такой же непредсказуемый психопат, как и всегда. Ждёшь одного, а получаешь настолько противоположное, что от шока ещё долго резонансом дрожит всё тело. «А он, твой Ромео, целовал тебя?» «Отвечай, целовал? Как он это делал? С языком или без? Он лизал твоё нёбо, как я». В глазах дикий блеск, внушающий ужас. Когда у Сальватора отказывали тормоза, он становился невменяемо опасен. И я знала эти моменты. За все годы моего жуткого заточения я изучила их. «Господин!» «Не трогай его, тебе ведь нужна была я. Ты нашёл и получил меня, зачем ещё кого-то терзать и мучить?» «Пошёл вон!» А сам перехватил мою шею и легонько сдавил. «Верно, малая, чертовски верно. Зачем мне кто-то? Я буду терзать и мучить тебя. Так как он целовал тебя? Покажи мне, как?» Официант, не прекращая молиться, выскочил из зала, а Мартелли приставил пистолет к моему лбу. «Показывай, не бойся». Звучит смешно, учитывая, что дуло упирается мне между глаз. «С тобой всё равно никогда не будет, как с ним». «Тварь! Что ты дала ему с собой делать? Отвечай, что позволила? Сосала у него, а? Сосала, отвечай!» Стало страшно, до судорог, до боли в суставах. «Трахал тебя?» Легко шлёпнул по щеке, заставляя смотреть на него. «Спрашиваю, трахал?» «Нет». Отрицательно качнула головой и почувствовала, как он убирает волосы с моего лица пистолетом. Зажмурилась, чтобы не встретиться с ним взглядом. «Лжёшь, трахал. Знаю, что трахал. Открой глаза и смотри на меня». «Смотри на меня», я сказал. Медленно приоткрыла, глотая раскалённый воздух. «Молишься?» Кивнула, содрогаясь от ледяных прикосновений металла. «О чём молишься?» «Я очень хочу, чтоб ты умер. Прямо сейчас». Привычная гадская ухмылка, ненавистная, мерзкая, только в глазах вспыхнула золотая смерть, как будто я только что вбила лезвие ножа ему под ребра. «Плохо молишься, Вереск. Твой бог не слышит тебя, он глухой. Ты слишком тихо пищишь, ты ему нахер не нужна. Никому не нужна, кроме меня. И запомни», — наклонился ко мне, «я не умру один, я заберу тебя с собой. Другому никогда не достанешься. Ты моя». «Больной ублюдок, какой же ты больной!» «Замолчи, или я поступлю с тобой очень плохо. Так плохо, как никогда не поступал». «Неужели? А это? Что может быть хуже этого?» Нервно дёрнула вверх рукава свадебного платья, тыкая ему в лицо круглыми шрамами на сгибах рук. Он поморщился, как будто это зрелище причинило ему боль, но я бы никогда не поверила, что этот зверь умеет её испытывать. «Так было надо!» «Хватит болтать, раздевайся. Я хочу свою награду за все эти долбанные годы поисков. Ты начнёшь возвращать мне долги прямо сейчас». Стянул с себя пиджак и швырнул на пол. Принялся расстёгивать рубашку одной рукой, другой всё ещё сжимал пистолет. Сделал несколько шагов ко мне. «Не подходи, не смей, не приближайся». «А как же брачная ночь, Вереск, а? Как же секс, о котором ты мечтала? Сегодня ночью твой мудак должен был тебя драть до самого утра, лить в тебя свою сперму». «Он, а не ты. Он». «Ничего, я побуду на его месте, и ты поорёшь для меня. Поорёшь так, что он услышит тебя даже на том свете». «Ты омерзительное чудовище, и с тобой можно орать только от ужаса. Меня всегда от тебя тошнило». Мне нравилось это говорить. Нравилось заставлять его бледнеть от ярости. Если бы могла, я бы сдавила его проклятое сердце и выдрала у него из груди. Что угодно, лишь бы причинить ему боль. «Лжёшь, сука!» Приподнял в воздухе и резко опрокинул на стол. Схватила его руку и прижала дуло пистолета к груди. «Лучше спусти курок. Ты ведь всё уже получил, все активы моего отца, бумаги, земли!» Ткнул дулом мне в горло, опрокидывая на белую скатерть и наклоняясь ко мне. Вьющиеся истинно чёрные волосы упали ему на лоб, на какие-то мгновения возвращая этому жестокому лицу былые юношеские черты. Черты, которые я когда-то любила. «Я возьму тебя, и если на скатерти не останется твоей крови, я размажу тебе череп». «Сделай это сейчас, потому что её там не окажется». «М-м-м-м!» Взвыл и вдавил дуло в горло так сильно, что я закашлялась. Второй рукой разодрал тонкий шёлк на груди. Дешёвенькая материя разлезлась на части до самого пояса. «Не окажется. Значит, я трахну свою жену, шлюху, перед смертью и стану вдовцом».